Глава вторая. Шахта имени 19-го партсъезда. С самого детства, как и всякая сова, я ненавижу, когда меня будят с позаранку. Тем паче вот так, по-собачьи, тряся за плечо. Да еще во время долгожданного провала в теплый, обволакивающий черный кисель без живых картинок, чужого надсадного кашля, придушенного шепота и обычной возни перед печкой. В придачу вымучен до тела измочалина. И уж тем более невыносимо, когда это делают подчиненные. Вырываться из сонного варева все равно пришлось. Да и в пошагово включавшемся сознании вовсю ворочалась чуйка. А это такая подруга, свое возьмет. Наверняка знал, подниматься придется надолго и всерьез. Не поспать уж сегодня. Между 200-литровой стальной бочкой с раскрасневшимся жарким боком и стопой сложенных дверей в дерматине на корточках сидел взводный один Юра Жихарев. Отсвечивающий в темноте светлым, сложенный вдвое лист бумаги в его руках, да набитая во все дыры разгрузка, угодливо свидетельствовали о непогрешимости интуиции, самовольно взявшей шефство над изнасилованным нескончаемой усталостью мозгом. Разгрузка – разгрузочный жилет, используемый для рационального и удобного размещения на теле военнослужащего различного рода вооружения, боеприпаса и снаряжения. Слишком небрежно скинув ноги с импровизированного подиума, я быстро и неаккуратно сел. Скривившись и присвистнув от резкой боли, развернулся. Служивший одеялом кусок брезента сполз на пол и прямо под берцем высветил размашистую табличку в золоченных виньетках. Генеральный директор ГП Родакова ресурса. Видал, Юрец, педаля постарался. Даже под жопу командиру генеральскую дверь, а ты говоришь, растяпа. Тень чуть шелохнулась на слабо мерцающем фоне. Если эта мандавошка через 5 минут не поставит к воротам газон, я к его бестолковке эту табличку шурупами прикручу. Ну, благодушие от Жихаря ждать, что кота грамоте учить. Тем паче по отношению к такому подарку, как Виталя Жук. Ну да и ладно. Проснулся уже, включился. Можно не морозиться. Давай. Юра протянул листок и подсветил сверху. Текст со всей очевидностью подтвердил. Начинается. На обратной стороне какой-то бухгалтерской шифрограммы времен Золотой Родаковской эры корявым почерком были начертаны 3 строки. Митя, звонила мама. Они уже в Воронеже, у них все хорошо. Выберись за 2-3 дня ко мне. Возьми 2 сумки, передам тебе продуктов. Радио? Да, Славяно-Сербск FM. Сколько там? Юра блеснул фонариком по руке. 21:32. Блять, нет, это просто подлость какая-то, только отрубился. Ты, Динатуратыч, Дэн, Антоша с Малютой и Бугаем, ну еще пару хлопцев возьми, грузиться. КамАЗ и 66-й на выезд. Салимулин за старшего. Его и кабиняка ко мне. 5 минут на сборы максимум. В послании все понятно и просто. Не ясен только такой уровень секретности. Радиосвязь работает нормально. Мобильники тоже. Нет же. Передали команду через вести от близких, местную ежедневку для беженцев. Тогда почему общий вызов? Митя – это все подразделения и приданные группы комбрига Буслаева. Может, из-за продуктов? 2 машины с собой. Но тогда что за спешка? 20-30 минут. Ладно, разберемся. По мрачному подвалу некогда швейного цеха, переступая в темноте через бойцов и оружие, вышел в гулкий коридор. У полуразрушенного лестничного проема в лицо дыхнуло промозглой сыростью. Не вдохновляет. Неистребимой вони пожарища, соляры с краской и сотни наповал убитых портянок привыкнуть можно. К барахтанию в ледяной грязи – нет. А покувыркаться не сегодня-завтра придется, как пить дать. У бокового входа в то, что некогда было центральной управой базы, перед грузовиком стояло несколько человек. Навстречу выступил Жихарь. Все на месте. КамАЗ на АТП. По пути заберем. Пока народ лез в кузов, поставил командирам групп задачу на время отсутствия. Узнав, что едем в штаб, Кабиняка сразу заволновался. «Аркадич, так может и я?»

замерение – официальное название первого этапа военных действий ЦУРа против военных и ополченских формирований Восточной Конфедерации, где обошлось почти полюбовно, не считая вызвавших поначалу столько крика относительно бескровных полицейских операций до громких арестов с пальбой в воздух и массовой укладкой народа мордами в асфальт в Днепропетровске, Запорожье и Перечерноморье. И пока в Крыму все плотно и окончательно зависло в нерешаемом клинче, решили наши сведоми-ребятушки, сведомисть, сознательный украинец – одно из базовых понятий украинской самоидентификации. Справедливо опасаясь открытого вмешательства России и Турции разобраться с конфедерацией. Да вот облом вышел. На Востоке их встретили уже не так, как в лояльных, почти правоверно окраинских образованиях. Окраинцы, окры. Украина, украинцы, украинский язык. Презрительное наименование, ставшее в ходу на территориях конфедерации с началом боевых действий. И хваленый поход за национальной единостью. Национальное единство – один из основополагающих принципов официальной политики ЦУРа. Окончился затяжными городскими боями, сожженными поселками, тысячами убитых и неисчислимыми беженцами. ЦУР и бронированные армады СОРа, несмотря на море суперсовременного оружия, абсолютное превосходство в технике, полное и безраздельное господство в воздухе добились немногого. Разрезали слабожанщину по линии Красноград-Изюм. Да раскололи республику Донбасс по линии Краматорск-Артемовск. Ну и еще из неприятного. Оседлали связанную со всеми внутриобластными трассами магистраль Е40-М04. Если они дойдут по ней до Дебальцево, то сядут и на вторую магистраль Е50-М03, именуемую у нас в народе как Ростов-Воронеж. Из стратегических артерий останется у нас только Бахмутский шлях. Там ворота Северодонецк. И прямой выход степью на Луганск. И вот, на выдохе операции, оказались наши архистратиги перед дилеммой. Расколоть Луганщину в ухнарь, или, как образно выразился командант Эбуслаев, изгибнуться? Разрезать правильно, то есть по центру, на север и юг, у них один раз в Донецке не получилось. Подобный сценарий вполне мог повториться и при прохождении линии Алчевск-Луганск-Станица. Кроме того, прямое заявление России о начале крупномасштабной военной помощи вплоть до ввода собственных сил оперативного развертывания в случае продолжения геноцида русского населения непризнанных территорий немного охладило горячих брюссельских парней и их киевских шестерок. И тогда, почесав чубы, решили наши наследники запорожских братков Лыцарев, Кистеня и Баула попробовать иначе. Пробить конгломерат рубежное Лисичанск-Северодонецк и потом, по малозаселенным тяжелым для обороны степным просторам, через крошечный одноэтажный Новый Айдар, триумфально дотопать до пограничного выступа у села Городище. Кроме того, у них под контролем бы оказалась прямая трасса на Луганск, Бахмутка, и попробую ее удержать в чистом поле. Если бы у них получилось, то конфедерация была бы разрублена надвое. Более слабые сельские районы под соровскими танками, цуровскими военными и милицейскими частями быстренько легли бы под признанное мировой общественностью конституционное правительство и покорно раздвинуло бы ноги. Остальных передушили бы в городах по очереди. Ну разве что мегаполисы Харьков и Донецк еще какое-то время продержались бы на подкожном жиру. Только долго ли? Как последний вариант сопротивления у нас рассматривался вопрос отвода всех боеспособных частей на линию конгломерата индустриальных городов Красный Луч, Антрацит, Свердловск. Да, возможно, вкупе удержали бы и Краснодон с сателлитами. Крепкий тыл донецких и близость с российской границей, возможно, и помогли бы закрепиться на этом рубеже. Да вот только до отчаяния плохо, когда рубеж последний. Пока с обеих сторон начали концентрацию войск, мою только собранную по крохам группу официально придали еще просто комполка и полка совсем не легендарному подполковнику Буслаеву. Задача была проста, как кол. Шарится в треугольнике Северск-Кременная Золотаревка и совместно с другими группами заслона засадными действиями остановить выход к подступам городов разведки, артиллерийских и авианаводчиков, а также прочих элитных частей противника. Надо еще учесть, что в группе 21 человек с командиром. Из тяжелого вооружения

Тот, что нас привез, сказал, что вы и ваши люди из афганцев. Правда? Да, почти треть личного состава. Жихарев как-то почти незаметно напрягся. Очень жаль, что я не встретился с вашим отрядом с самого начала. Нет хуже пытки, чем заставить боевого офицера просить или благодарить. Слушать тоже невыносимо. Солдату патетика и мелодрама категорически противопоказаны. Надо ломать тему. Да мы, собственно, только и начинаем. Что вы решите, Юрий Константинович? Со мной можно на «ты». Со мной тоже. Да, без вопросов. Какие будут распоряжения, командир? Поесть, переодеться, зайти к врачам. Олежа покажет. Час-полтора поспать. Приду от комполка, поговорим. Есть. За 2 дня, что я выторговал у Буслаева, произошло многое. В первую же ночь исчез Передерий. Как выяснилось, пока Жихарь с Дзюбой принимали оружие, народ успел накатить с дедом за встречу. Юра, недолго думая, всем ставил по первое число и дал отбой. Но Иван Григорьевич не угомонился. Ночью ушел на поиски, чего бы добавить. Естественно, нашел. Этого добра в селе хоть до смерти залейся. Утром его нашли уже синего. С той поры к нему намертво приклеилась погремуха Динатуратыч. В дальнейшем подобных казусов старались не допускать. Жихарь начал пристрелку оружия и подготовку личного состава. Поделили бойцов быстро. Чистых гражданских у меня, считай, не было. Так что с базой дела обстояли нормально. Вопросы всплыли только со специализацией и тактикой. На АГС поставили Олега Дзюбу. Он же, бывший старшина-пограничник из наших, азиатов, возглавил пулеметно-гранатометную группу. Снайперов, вернее тех, кого ими назначили, вывели отдельно, и они ушли ко мне, в группу управления с идеей, что я их буду придавать отделениям по оперативной необходимости. Деду в пару придали бугая. Как выяснилось на занятиях, рюкзак, 80 килограммов мин, взрывчатки, катушек и прочего саперного добра оказался ему не только впору, но и по силам. При всей простоте и даже какой-то бытовой хитрости, я думаю, что и 100 килограммов за плечами ему не особо в тягость, парнишка был предельно исполнителен. Ну и плюс, конечно, за ним идейно-политическое воспитание Передерия. Мой новый зам сразу очень доходчиво на пальцах объяснил Миколе, что он с ним сделает, ежели Григорыч опять нажрется. Кажется, понял. Передерий к середине дня очухался и выглядел достаточно бодро. По такому случаю он вместо общей подготовки лично для меня прочел 2-часовую лекцию на тему мины как альфа и омега партизанской войны. Мужик без дураков, душой влюблен в свое дело и знает его, судя по всему, досконально. Вечером, для разрядки от дневной беготни, развернутый вариант этого краткого курса прочитали личному составу под карандаш, да с последующим зачетом у стремительно восстанавливающего свой статус Динатуратыча. Единственной проблемой оказались снайперы. На крупнокалиберку вообще поставили Кузнецова. Антоша – один из самых молодых бойцов группы. Из всех войн на своем веку участвовал только в компьютерных битвах. Но зато бывший сетевой администратор походя и в лед разбирался с любыми техническими заморочками. Да и стрелял, на удивление, неплохо. Все равно эту пушку держать лучше поближе ко мне. Вот пусть и ходит в командирской группе. На СВДшке поставили Прокопа и Старого. А что делать? Серега Прокопенко у себя в Гордезе? Гордез? Населенный пункт в Афганистане, место дислокации легендарной 56-й ОДШБР, третий батальон которой был дислоцирован в районе Бараки-Барак и вел боевые действия высокой интенсивности. Дослужился до старшего сержанта и хоть всю службу просидел в боевом охранении бригады, стрелять умел каждому бы так. И коль уж наотрез отказался командовать чем-либо и отвечать больше, чем за самого себя, то и флаг в руки. Про Вову Стародумова и говорить нечего. С той же 56-й мужик, которая десантно-штурмовая. Только вся служба в третьем батальоне, а бараки-барак не цацки-пецки, тут и говорить нечего. Половину второго дня пристреливали. У меня тем временем срослось с Буслаевым. Дал добро. Иду порадовать Жихаря. Смотрю, сидят у оврага, курят. Что сидим, не стреляем? Отстрелялись, Аркадич. Нормально все. Получается. Вот я бы удивился, если бы не получилось. Заместитель командира группы все эти дни присматривается ко мне. Видимо, решил все же разок проверить на слабинку. Кирилл Аркадьевич, тут такое дело. Ты ведь снайпером афган начинал. Стрелком-гранатометчиком. РПГ в карантине. АГС в роте. Надеюсь, ты меня вторым номером не поставишь? Народу шутка про второй номер понравилась. Весело. Уже хорошо. Ну, в снайперах-то тоже походил по зеленкам. Зеленка, зеленые зоны в Афганистане, традиционные места засад и обстрелов колонн и частей отдельной группы советских войск. Юра, у нас высокогорье в основном, а не зеленки. Год лазил с СВДхой. Ты к теме давай, а то так заходишь издалече, я бояться начинаю. Да, рассказал бы из специфики что-нибудь, пока теоретическая часть. Вот гаденыш. И глаза-то под синяками такие невинные. Ну ладно. Хорошо. Задача. Представим диспозицию. Противник на открытой местности. Дистанция 400 метров. Вопрос. Куда именно и как будете осуществлять прицеливание? Не уловив в интонациях подвоха, Юра, соображая, к чему бы это, смотрел на подчиненных. Первым ожил Прокоп. Маховичок на 400 по верхнему угольнику, в середину корпуса. Ну, поправки какие, если что там. Ну, а ты чего думу старую гоняешь? Стародумов растянулся в улыбке. Да так вроде и есть, чё ж там еще? Понял. Рассказываю. Во-первых, маховик углов прицеливания у вас и так на 400. Это дальность прямого выстрела СВД. Вернее, 440 метров, если я ничего не путаю. Следовательно, нехрен вообще его трогать в условиях леса и города. Вот когда будут дистанции, тогда и крути. Второе. Боковые поправки тоже нехрен лапать. Пусть стоит, как пристреляли, здоровее будут. Тем паче на таком расстоянии. Аркадич, ну ты нас прямо как того чукчу опустил. Вообще ничего руками не трогай. Серега с Вовой, не уловив тонкости момента, откровенно развлекались. Не перебиваем командира, записывать заставлю. Ага, жихарь, интересно тебе. Не усидел на попе, засветился, ну-ну. Сейчас огорошу, подожди чуток. Продолжаем. Третье и последнее. О чем собственный разговор. Я изначально имел в виду, как осуществлять прицеливание. Не по наставлению, а по сути. Уловили? Ладно, на примере. Вернее, рассказываю. Ни в коем случае нельзя целиться в человека. Нельзя даже думать о нем, как о мишени. Тупо о нем забыть и никак не думать. Выключить эту функцию в мозгу. Если позволяют кратность прицела и дистанция, нужно целиться в элемент одежды, в детали экипировки, в цветовое пятно на крайний случай. Если далеко, в силуэт. Но абстрактно, не в человека. Не думать вообще о нем, как о личности, о солдате, духе, враге. Дух, душара, душман маджахе, традиционный противник времен войны в Афганистане. Просто никак. Полный мороз в голове. Ясно? Только сейчас заметил, насколько пристально и внимательно меня слушают. И лица серьезные. Все хихоньки словно ветром сдуло. Даже мой зам, кажется, сражен. Ну и шо, хлопчику, перевырев? А для чего так? Это что, мистика какая? Вова, нас всех учили в одно время. Ну, может, нашего старлея чуток позже. Тогда, ты помнишь, не было такого слова, как мистика. Мы же материалисты, забыл, что ли? Значит, мысля что? Правильно, материально. Уловил, старик? Народ продолжал осмысливать. Браты, если серьезно, я не знаю, почему так. Вернее, догадываюсь, а точно не знаю. Но работает. Поэтому принял решение валить – вали. Но не воспринимай цель как живое. Все просто. Чуток потренироваться, и начнете делать зарубки на прикладах. Говорят, с ними хорошо в плен принимают. По-доброму. Смеются. Это хорошо. Значит, запомнят. Вова решил добить все, что знал до последнего. Это понял, Кириллыч. Я чего-то думал, что ты про коленку расскажешь. Какую еще, бля, коленку? Ну, типа, бацнул в ногу, его вытаскивать, ты следующего. Огу, понял. К вечеру батальон, прыгая на одной ноге, потянулся на юг. Хоть и весело всем, а глазенки-то горят. Ладно. В общем так, объясняю один раз, сами напросились. Теперь не обижайся, уговор? Прижухли чуток. Про коленку. Сомневаюсь, что в жизни вам попадутся такие пляжные условия. И уж тем паче, что там вам позволят сделать более чем два выстрела. Скорее всего, в обратку вы наверняка получите срочную бандероль из тяжелого гранатомета типа немецкого бункера. Гранатомет «Панцерфауст» с ракетой «Бункерфауст». А вероятнее схлопочете в сапатку из самой навороченной в мире контрснайперской винтовки 125-миллиметрового танкового орудия. А колени как цели? Просто молчу. Жизнь не кино. Ведь это вы на собственной шкуре прочувствовали. Если стрелять, то вниз живота. Пулевое ранение в мочевой пузырь, да сквозь пластину броника, дает на редкость феерический болевой шок и очень хреновую транспортабельность. Человека 4 плюс плащ-палатка или носилки. В полевых условиях пулевое в брюшную почти всегда вилы, только не сразу. Но если, конечно, не задели аорту слева или печень справа. Но это так. Запомните, пацаны, вы не снайперы, в том понимая, какое обычно в это слово вкладывают. Вам ими только надо будет стать. Скоро будем в городах рогом упираться. Пока вы обыкновенная пехота, только вооруженная более мощным и точным, чем калаш, оружием с оптикой. Не более того. Но и это не главное. У снайперов сама стрельба дело третье или даже четвертое. Суть снайпера в умении вычислить время и место, скрытно выйти на расстоянии точного выстрела и потом благополучно вернуться живым по заранее протаренной тропе. Разведка, целеопределение, выбор и осознанное создание своей позиции, маскировка и постоянный анализ – вот что такое снайпер. Плюс нервы из проволоки, соображалка, как Антошин компьютер, и терпение, как у морской водоросли. А уж потом стрельба, винтовки, прицелы и орден во всю грудь. Братишки глазами жрут. Жихарев тоже под впечатлением. Закрепим. Ладно, занимайтесь. Юра, вам еще час на стрельбу. Они у тебя с одного глаза стреляют? Да. Ну ты даешь. Отставить нахрен, сразу с обоих. Пусть с пупушка глаз ставят. Народ, не тормозим. Это вообще просто. Смотрите. Вы оба правши. Вот приклад. Плечо, локоть, щека. Вот прицел. Вот правый глаз. Оба глаза открыты. Сектор воспринимаешь как бы левым, а непосредственно прицеливание осуществляешь правым. Как внутри головы переключатель. Понятно? Попробуйте. За полчаса практики врубитесь. Ничего сложного. Зато в деле никогда не будете слепы. Третий загруз подряд моих, в общем-то, простых мужиков поставил по стойке смирно. Так, глядишь, бойцы и честь начнут отдавать. Теперь наш зам. Брат, ты ведь должен знать, туннельное зрение ломать любыми средствами без всякой жалости. Стрельба с одного глаза через оптику – самый короткий путь в туннельке. Яволь? Есть, командир. Не вопрос. Сделаем. Отошли чуток, как бы провожая меня. Глянул. Пацаны своим увлечены. Не выдержал. Ну и чё, душара, проверил? Старлей улыбнулся, скорчившись от боли в разбитых губах. Святое дело, Аркадич. Нам же вместе ходить. Юр, в понятиях не путайся, хорошо? Это мне с тобой ходить, а тебе с нами. Уловил разницу? Легко. Он опять перекошенно улыбнулся. Ты больше народ так не грузи с наезда. Сейчас репу почешут и пойдут назад за автоматами. Ничего. Десантура, она к побоям привычная. Помолчал и решил еще разок шпильку сунуть. Ну и не пехота, конечно. Жихарь с интересом посмотрел на меня. Не любишь ВДВ? Хех. Кто ж вас любит-то, Юра? Вернее, раньше не любил, по-горячему еще. Сейчас мне похер, кто откуда. Да и пацаны, сам понимаешь. Проехали, короче. Он чуток помолчал по своему обыкновению и спросил. Кирилл Аркадьевич, скажи честно, откуда ты все, что рассказывал, знаешь? Да нас неплохо готовили. Понятно. В общевойсковых, да еще и рядовому составу такого не дают. Даже не вопрос. Тут ты, командир, не договариваешь. Да нечего договаривать, вот и все. Значит, попались офицеры неравнодушные. Дали больше, чем требовалось. Не грузись, лады. Закончишь с пацанами, сразу ко мне. С Иванычем договорились, дал добро. Сегодня готовимся, завтра играем. В разговорах с Жихарем и Денатуратычем прояснились некоторые моменты. И раньше мы о них догадывались. А Буслаев, тот прямым текстом, не стесняясь в выражениях, разъяснял, откуда в жопе алмазы, указывая на техническую разведку противника. Да и беспилотники крутились в небе с утра до ночи и с ночи до утра. Посты прикрытия, сельская самооборона и местные постоянно засекали группы отдельных наблюдателей. Беспилотники БПЛА. Беспилотные летательные аппараты – одно из самых эффективных средств тактической разведки описываемого периода истории. На солдатском сленге – биплы. Юра мне на досуге вкратце поведал о переносных средствах разведки. Из всего перечисленного им изобилия я по собственному опыту помню лишь ночные бинокли, довалявшуюся у нас в оружейке какую-то переносную РЛС-ку. РЛС – радиолокационная станция. Правда, таскать ее с собой в горы желающих как-то не находилось, а посему, с чем ее едят, тогда осталось для меня тайной. Как выяснилось, этого добра в мире без счету. Особенно у наших заграничных друзей, которые, не жалея, снабжали своими техническими примочками армию ЦУРа. Больше всего меня порадовал раздел о радиоразведке и возможностях оперативного глушения, и совсем уж конкретно о носимых тепловизорах. Блять, 21 век у них, видите ли, на дворе. А мне что делать? Под эти условия всей толпой разработали достаточно элегантную операцию. Когда план более-менее вырисовался и перестал походить на детский лепет, я пошел к комполка. Буслаев, на удивление, с порога не послал, а, выслушав версию, поддержал. Правда, достаточно своеобразно. Деркулов, если ты решил меня заебать, то ты нашел не ту сраку. На мою и без тебя мозгоебов хватает. Комполка помолчал чуток и продолжил. Это хваленое Часов-Ярское перемирие – Филькина грамота. Подтереться и забыть. Мы ни пункта не выполнили. Они тоже. Со дня на день цурюки вмажут по нам всеми своими силами. Бедные мы будем, поверь. И здесь, и в Северодонецке, и в Луганске. Дай нам, Боже, успеть группы прикрытия вывести. С другой стороны, эти красавцы шастают у нас, как у себя дома. Скудельников мне последнюю волосню на мудях повыдрал. Результаты ему подавай. И будет лютовать, сука, дальше, ты ж его лично знаешь. Когда отгребем, еще повесит на меня срыв разведдействий противника. Видно было, что давно мужику не имется о наболевшем высказаться. Подполковник, наконец, встал, подошел ко мне. Внимательно, немного снизу вверх посмотрел, и как бы мысленно померившись ростом, шириной груди и выпуклостью живота, вдруг ободряюще хлопнул всей лапой в плечо. «Хорошо, давай!» И словно напутствие закончил. «Обосрешься, лучше не возвращайся!» Дальше дело пошло как по маслу. Даже сам полкач принял непосредственное участие. На подготовку ушел еще один день. За это время мы с Жихарем смотались на рекогносцировку и заодно лично поговорили с Сергеем Трофимовым, командиром взвода прикрытия из батальона майора Колодия. Комбат, обладавший на редкость подходящей его фигуре и характеру знаковой кличкой Колода, обстоятельно выслушав нас, спросил: «А шо кажет Дмитро Ивановичу?» «Добро дае Михайлу Богдановичу. Да вот только без тебя все под хвост, дядьке лысому, а не операция». «Ну, гораст. Спасибо. Еще надо 66-й газон к 15:30 под навесы элеватора. А тебя, Богданыч, лично в штаб полка. Ровно на 2 часа». «Доброе», — буркнул Колодий и скривился так, словно ему чарку перекисшего кваса налили вместо горилки. «Понятно, против Буслаева не попрешь. Тот сам похлеще бронекавалерийской бригады Сора будет. Когда выходили...» Богданыч на дорожку пробурчал себе под нос, но так, что и мы услышали. «Дай те, дай це. Я вже не в тому віці, щоб вдавати по 2 рази». 15:00 штаб операции окончательно выработал план взаимодействия. Путь и порядок выдвижения, маршруты отхода и прикрытия. Тексты условных радиокоманд и сигналов. Понеслась. В 15:45 команданты, сидя на своей командно-штабной машине, где-то между Лисичанском и Северодонецком, вызвал комбата и по открытой связи поставил тому задачу срочно прислать в штаб группировки одну БМП. Дословно. Только не распиздуху какую не то. И человек 5-7 бойцов для сопровождения некого лица. Вышло очень правдоподобно. Колодий, привычно став в обиженную позу армейского вала, на котором пашут, вот-вот, насмерть ухайдокают на чистом окраинском, убеждал полкача, что він нияк не може, та людей нема, та шо це таке коїться. И далее, по давно накатанной колее. Буслаев грозно орал матом и весьма убедительно обещал употребить Богдановича во все дыхательные и пихательные, если машины с личным составом к 18:00 не будут у штаба. Весь этот цирк мы с Жихарем слушали по двум выделенным группе на время проведения операции 148-м. 148-я переносная приемопередающая армейская УКВ радиостанция звена рота взвод. Уже находясь в кузове. В том, что связь прослушивают, сомнений не было. В том, что территория может просматриваться, были. Решили не рисковать. Толпа террасами, положив затылки на грудь задних товарищей, как в кинотеатре сидела на дне кузова. А тент прицепили так, что он болтался, и хотя прикрывал всех, со стороны, особенно в движении, создавалось впечатление, что машина пуста. Тем временем комбат вызвал командира роты майора Воропаева. Второй раунд прошел примерно в том же ключе. Колодий плакал. «Ну що тут зробиш? Та це ж не я, а мені що робити?» Ротный упирался до последнего. «Да где их взять? Михаил Богданович, вы же знаете. Нет, это дурдом какой-то». Третьим на сцену Воропаев вышел на пару с Трофимовым. Там все было намного прозаичней. Машину туда, машину сюда, отсюда снял, сюда поставил. И вообще, исполнять твою мать молча. Под конец беседы всплыла так нами до конца и не отрепетированная оказия с машиной. Серега стал чуток путанно доказывать майору, что ему некуда девать какое-то имущество, палатку и прочее, да людей снять, перебросить. Вроде тоже убедительно. Даже я поверил. Наконец-то окончательно сошлись на том, что Воропаев пришлет за БМП еще и газон, с чем мы и отчалили. Буквально через 20 минут под наши спаренные с Жихарем шипящие матюги бойцы группы спешно выгружались в разрезанном дорогой надвое ярочке между Белогоровкой и Золотаревкой. Еще через 10-15, мимо скрывавших нас среди кустарника и деревьев масс-сетей, по направлению в Лисичанск, прошла мини-колонна БМП и, считай, родной 66-й. Место было, без вопросов, аховое. Казалось бы, Луганщина. Это вам не Гиндукуш и не отроги Памира. Да что там Афган? Даже не Карпаты или Полесье, а места есть, самой природой созданные для засады. Причем с какой-то своей, колоритной, особенной подлянкой. Когда окончательно стемнело, и мы предельно осторожно вышли к цели, Жихарев не поленился и бесшумно слетал еще раз глянуть. Совражка на устье Балки. Пришел довольный, действительно. Если встречаемой нами группе выходить скрытно, то им придется пользоваться складками местности. И на выходе из оврага в Балочку создавалось обманчивое впечатление, что ничего не меняется. Все то же самое. Овражек, кустики, деревья. Полная иллюзия безопасности и защищенности от постов. И лишь пройдя до середины прямой линии 30 метров, там, где и планировался центр засады, замечаешь, что ты уже аккурат посередине жаровни, между непролазными кустами и плавно заворачивающим вытянутым скатом склона Балки. От БМП на холме слева, прыщ на окраине села, тоже мне высота. Если смотреть по ходу выдвижения группы противника на город, 400 км. От второй, Серегиной, на пригорке справа, ровно 2, но может чуть больше. Для глаза ночью не видно ничего. Но Трофим утверждает, что со своей стационарной РЛС засечет движение даже одиночного бойца на дальности чуть ли не вдвое больше, чем эти расстояния. Жихарь уверенно подтверждает. Совсем не те переносные игрушки типа моей, что в оружейке пылилось. Складок местности тут предостаточно. Растительности по пояс и кустарника по маковку. Да деревьев, одиночных и группами, еще больше. Даже что-то типа лесочка прямо по курсу. В нем, кстати, ручеек начинается. На лето пересыхающий. Один из тысяч безымянных притоков Донца. Если стоит задача просочиться мимо машин прикрытия, то надо взять по правую руку от русла и, прижимаясь влево, пройти у края леса по оврагу и нырнуть в балку. С нее выползти на убитое шоссе меж одноименными Белогоровками, селом и станцией и... Здравствуй, город Лисичанск! До тебя от сель всего 5 километров. Именно поэтому Колодий с Воропаевым, настоящие кадровые офицеры и совсем-совсем не глупые мужики, ставили на этом участке взвод Сереги Трофимова из 3 машин, а не из 2, как сейчас. Да еще собственными секретами и нашими группами прикрывали зону спереди и сзади. На чем, собственно, и весь расчет строился. Место я еще в первом выходе заприметил. Главное, чтобы нас самих не засекли раньше времени. Тут дело такое. Охота на кого-то может легко и быстро обратиться в погоню. У них тоже разные группы есть. И по оснащению, и по готовности рвать москаликов зубами. С учетом всех факторов и подобрали место. Хотя оно и вынесено вперед от линии машин дальше, чем хотелось бы. Зато итог – залюбуешься. Гнездо, как обозвал стоянку Жихарев, сделали там же, где и отсиживались, на месте высадки. Замаскировали под сетями вещмешки, сухпай и запас воды в 2 50-литровых кегах. Здесь же, при отступлении по основному плану, назначили и место сбора группы. Дыша через раз, выдвинулись на позиции. Разросшийся вширь, густо поросший кустарником и отдельными деревцами, обмелевший овражек у входа в устье балки вновь углублялся и сжимался до теснины метров на 10 в ширину. Сойдясь в этом месте, два ската балочки потом постепенно расходились метров до 30 у самого поворота, плавным виражом закруглявшего дорогу влево к Белогоровке. Расстояние от входа до конца поворота составляло порядка 80 метров. Прямая до начала виража метров 50. Отсюда и плясал. Расположились английской буквой L. Точно по канонам так любимой военными привязки ориентиров, по циферблату часов. Путь прохождения встречаемой нами группы по местности точно соответствовал положению стрелок на 15.00, где минутная стрелка – длинный отрезок пути, часовая – короткий. После поворота – а соединение стрелок – начало виража. На малом плече во фронт гостям я поставил огневую группу под командой «Дзюбы» – АГС, ПК, плюс 2 свободных автомата гранатометного расчета. Они по замыслу должны были пропустить головной дозор и рубануть идущих следом в лоб, уверенно накрывая их по всей длине, да с возможностью отсечь пулеметным огнем от холма по правую от противника руку длинное плечо буквы «Л». Кроме того, огневая прицельно простреливала сектор овражка на все 10 метров ширины устья. А учитывая, что АГС я поставил левее пулемета, то их углы накрывали заросший овраг практически на всю ширину. Но это так. На всякий пожарный, ежели почетная делегация первого заклания вырвется из огневого мешка или несколько групп идти будут. Чтобы обезопасить Олежу и его бойцов, пришлось сдвинуть позицию более чем на 40 метров назад, в глубину, и они точно заняли точки циферблата на точке 17.00 для гранатомета и 17.30 для ПК. Но теперь образовалась мертвая зона, ненакрываемый ими участок в 7-10 метров. Зато вероятность обнаружения дозором сводилась к нулю. Была еще одна опасность. Пулемет в темноте и горячке боя мог хлестануть по склону холма и зацепить основное ядро нашей группы. Эту задачу я решил самым примитивным и надежным способом. Взял один стальной колышек уголок Удина Туратыча и до середины вогнал его у ствола, предварительно нацеленного на угол теснины ПК. Кондово, но действенно. На самый край, за огневой группой на 16.00, поставил двойку снайперов, в этот раз по старой памяти взявших на операцию привычные АК-74. Что им ночью тут с СВДшками делать? Задача Прокопа и Старого была, наверное, самой сложной. Утихомирить головной дозор, если таковой будет. Причем расстрелять его в упор не по ситуации, а по общей команде, синхронному подрыву сюрприза Динатуратыча. И в довесок не засветиться первыми. Потому как кому-то одному надо будет следить за дозорными, а не лежать мышцами, как ядру за гребнем ската. На такое стрёмное дело я прибавил к ним кандагарца Саню Чепеля. Как раз братишка оказался со своим РПГ, взяли на всякий случай, чтобы голова не болела, вместе с остальными афганцами. О маскировке групп огневой поддержки и захвата дозора позаботились загодя. Передерий еще в расположении заготовил хорошую фашину толстых ивовых прутов и моток бичевы. На дневке вместе с Миколой он из них и свеженарубленных ветвей сообразил 4 разноразмерных щита на АГС, ПК и 2 длинных для автоматчиков. После установки Юра дополнительно заставил набить сырой травы до самой середины загородок и в довесок отрыть всем по неслабому окопу, чтобы не засекли, если там будут тепловизоры или приборы ночного видения. Вдоль длинного плеча, за скат, с левой стороны минутной стрелки, вытянулось 10 бойцов ядра группы и их командиры. Жихарев и последний мой гвардеец, бывшая пехота Кундузского разведбата, Барек Никольский. Тут задача самая простая и в то же время самая ответственная. Добить гостей после подрыва так, чтобы не ушел ни один. Пока расставляли, Юра выдвинул Борю вместе с одним пацаном на самый край холма, в наблюдение. Меж плечами, в углу эльки, или точки соединения стрелок, под корнями нескольких мощных деревьев расположилась моя группа управления. Антоша с дурой, Григорыч с бугаем, а между ними я со своими думками. Вернее, мы только должны были там находиться. Пока же меж корней залег один снайпер, которому не то что подсветку на прицеле включить, даже винтовку разложить не разрешили. Всеми покинутый пацан, боясь лишний раз пошевелиться, внимательно вслушивался в шуршащее молчание 148-й. По договоренности с комбатом я на связь не выходил, ни при каких штатных ситуациях, только слушал. Мы же вчетвером занялись главной составляющей нашего замысла. План Динатуратыча был убийственно прост. Вдоль предполагаемого пути продвижения вражеской группы высеять, как он фигурально выразился, озимое поле. Что это за хрень, АЗМ-ка, я еще по службе хорошо помнил. АЗМ-ка – противопехотная мина, АЗМ-72. Только мы их, как Жихарь с дедом, озимыми не называли. У нас ими наиболее опасные участки перекрывали, да вокруг точек минировали. Сами на операции не брали, но в колоннах и в рейдах на броне ящик народу с собой возили. 6 штуками этих зараз можно конкретно перекрыться, не то что грохнуть отряд из засады. Динатуратыч посчитал по-своему и поставил в линию вдоль минутной стрелки 3 мины. Одну прямо на входе в устье с расчетом «а вдруг» порадовать тех, кто сзади может идти или остаться. Вторую через 15 метров от первой. И еще через 15 третью. Сказал, что задал двойное перекрытие радиуса сплошного поражения. И по его идее, в линейном 50-метровом секторе основному ядру добивать, пожалуй, никого не придется. От последней АЗМ-ки, метрах 20 прямо у стены склона в середине поворота, стоя раком, нацелил одну монку. Монка. Противопехотная мина МОН-50. Дабы она, направленной полосой своих осколков, рубанула по ногам идущих друг за дружкой гостей. Тоже, говорит, двойное прикрытие. Но это мы потом усвоили. Деду главное, чтоб наверняка. Никакого чувства меры. Мины передерий устанавливал и подключал к проводу сам. Случаю дед не доверял вообще никогда. И вся операция изначально готовилась под управляемый подрыв. Ямки копал бугай. Жихарь же порадовал всех ловкой подрубкой дерна под кабель. Хотя, как по мне, ночью, да в такой траве, гофрированный шланг от говнососки можно приложить незаметно. Не то что какую-то проволочку. Еще 2 мины установили на скате холма снаружи устья, на случай, если решат обойти.

заливала округу призрачным, каким-то мертвящим светом, оттеняя своей запредельной морозной отстраненностью яркие малиновые трассы, короткие, отсвечивающие сине-фиолетовым и алым разрывы гранат, истошный ор, рык и животные вопли с обеих сторон. Весь огневой налет продолжался не более 5 секунд, считаясь чуть задержавшимися осветителями, да с особо продвинутыми обладателями пулеметных магазинов. Отстрелявшись, заучно кинули по РГДшке. РГД – ручная осколочная граната РГД-5. И под окрики Жихарева и Никольского начали маневр разворота ядра. Старлей с 3 бойцами, подтянувшись наполовину, развернулся во фронт, остальные подборенные матюги, уплотнившись, упали почти под мою позицию и открыли плотный огонь во вражек. Огневая группа тем временем прикончила первую ленту короба АГС и сотку ПК. Пройдясь густым зигзагом по распятой колонне, они, не встретив никакого отпора, сразу перенесли огонь, сосредоточенно ударили в устье балки и по площадям оврага. Навскидку 20 бойцов противника легло так, как и шло, походным строем. Большинство сразу пошматовало минами. Остальных выкосили в считанные мгновения подствольники и сплошной огонь автоматов. РГДшки добивали мертвецов. Сколько противника сконцентрировано во враге и на подступах, каковы потери там, неизвестно. Меж тем, они подозрительно быстро опомнились и ответили, причем с порога, не раскачивая. Вмазали так, что я, не затягивая, дал красную ракету, команду на общий отход. Не успел Жихарь закончить маневр, как метров с 80 через кущи в склон и по группе огневой поддержки разом ударило пяток штурмовых винтовок. На звук однозначно не калаши. Старлей, перекинувшись за скат, уложил людей и тут же с тыла им в спину врезало еще несколько винтовок. Били неприцельно, но размашистыми, немелочными веерами. Блять, Буслаев накаркал. На флангах шли боковые дозоры. Поспешили. Им не обстреливать нас надо было, а отрезать. Прикрывать здесь больше некого. Пока ракета догорала в воздухе, Юра успел скомандовать, и бойцы дружно слили по магазину в сторону дозора. Антоша, не теряя времени, не особо выбирая, коли еще можно, грохнул в бьющих с противоположной стороны. Краем глаза заметил, как пацан на мгновение завис от отдачи. От главное, от валящей с ног звуковой волны. Видать, на пристрелке он так и не успел со своей крупнокалиберкой свыкнуться. Ну и как тебе, сынок, такой вот рулезный шутер от первого лица? Рулезный от английского рули, то есть лучше всех, круто. Рулис рулит, существенно превосходит. Здесь самый современный, последний. Шутер от первого лица, от английского шутер, стрелок. Так называемые стрелялки, разновидность компьютерных игр. Добавляя крепким словцом скорости народу, вместе с замом засели под корнями. Первым в отход пошел Никольский. Он же и повел основную толпу. Следом за ними передерись с Миколой с установкой задержаться на полпути в распадке на повороте. Примерно в километре от засады и в 2 до места сбора. Наступая на пятки саперам, грузно протопали афганцы. Чапа, Старый и Прокоп. Не самый худший заслон ушедшей группе и деду с напарником. Пропуская всех, вдруг осознал. Огневая до сих пор ведет бой. Толкнув крестящего с подствольника на 3 стороны Старлея, отправил его к ним. И следом дал еще одну красную, для близоруких, крону деревьев над их головами. Может, за шиворот хоть что-то упадет, разбудит. Ну что за мать-перемать? Дзюба, ёптырь! Ты же не пацан зеленый. Что же ты, сука, делаешь? Сейчас отсекут, все тут ляжем. Антоша, оставшись последним, межисправно усиливающим огонь овражком и 2 клещами, обложившими балочку группами, если и нервничал, то виду не подавал. Каждый раз, вздрагивая всем организмом, осмысленно бухал по огонькам. Жихарь не успел. Не мог успеть. С высотки за лесом, метрах в 200, через голову сидящих во враге, мощно упорол крупнокалиберный. Просто вмочил. Прицельно, основательно и очень точно. Прямо плюющий огнем АГС. Как только гранатомет смолк, пулеметчик на той стороне чуть повел стволом, и с позиции моего ПК ошметки полетели до срубленной лилово-оранжевым ветви. Приехали. Схватив Антошу за шиворот и заодно подцепив лежавший под боком шмель, рванулся к тропе. Вовремя. Разорвав окоп ПК, пулемет взялся за наш угол.